Решительно отвергнув идею увидеть когда-нибудь Фортюне, увлеченный Езоном, или наоборот, Марианна пустилась в пространные рассуждения о том, что она надеется сделать для тех, кто помог ей, и пообещала Жолевалю заняться им. Она поговорит с императором, который, безусловно, найдет применение многочисленным талантам этого неисправимого бездельника. «Я охотно занял бы место при вас», — сказал он со вздохом. «Вы не отказались от мысли сделать карьеру в Бельканто?» «Это зависит не от меня», — ответила она, порозовев одновременно от счастья из-за объявленной ею зависимости. «Тогда, в случае, если вы вернетесь к пению, подумайте обо мне. У меня есть все данные, чтобы стать необыкновенным импрессарио». Незаметно подошло время завтрака, и Фортюне пригласила Жолеваля разделить его с нею и ее новой подругой. Она любила оригинальные характеры, и этот понравился ей. Несмотря на огорчение, причиненное Марианне отъездом Езона, завтрак прошел оживленно. Фортюне и Аркадиус составляли для их юной подруги множество планов, основой которых был почти везде театр. Фортюне, как и все креолки, обожала театр и музыку, а узнав, что у Марианны исключительный голос, обрадовалась как ребенок. «Императору надо обязательно дать ей возможность петь», — вскричала она, в пятый раз наполняя шампанским бокал Жолеваля. «Если понадобится, я сама ему об этом скажу». Марианна едва слушала, словно все это ее не касалось. Жизнь сделала слишком резкий поворот, и это оглушило ее. Она все еще не привыкла к тому, что необыкновенная сила захватила ее существование, чтобы руководить им. Каждому вольно высказать мнение о ее будущем, но ведь в конце концов и она имеет право голоса. И пока друзья переговаривались, у нее созрело решение. «Я буду петь», — повторяла она себе. «Я буду петь, и он должен позволить мне это. Только с пением смогу я жить в его тени без особенных страданий. У него есть слава, у меня будет своя». После полудня она получила возможность увидеть пришедшего с визитом самого Талейрана. В темном костюме, элегантный, как всегда, опираясь на трость с золотым набалдашником, князь приложился к руке мадам Гамелен, затем поцеловал в лоб Марианну с таким отеческим теплом, что она удивилась. — Я рад снова видеть вас, дитя мое, — сказал он непринужденно, словно они расстались вчера вечером. — Княгиня шлет вам самые теплые пожелания. А мадам де Перегор, которая очень беспокоилась о вас, сказала мне, как она счастлива узнать, что вы живы и здоровы. — Монсеньор, — ответила смущенная Марианна, — ваша светлость слишком добры. Я боюсь, чтобы ваша светлость не остались недовольны. — Чем же? — Тем, что наша милая птичка расправила крылья и полетела, чтобы петь в чистом небе. Но, дорогая, я никогда не желал ничего другого. Как вы думаете, почему я отвез вас к господину Дени? Ведь ничего не произошло, чему я не радовался и чего не предвидел, за исключением, конечно, интермедии в Шайо. Сохраните привязанность к нам. Вот единственное, чего мы просим. Кстати, пока я не забыл, мой дорогой друг, поворачиваясь к хозяйке, пошлите людей забрать багаж из моей кареты. Княгиня приказала, чтобы все вещи этого ребенка были немедленно доставлены сюда. «Княгиня бесконечно добра, монсеньор!» — вскричала Марианна, порозовев от радости. «Ваше сиятельство сможет передать ей мою признательность, а также то, что я остаюсь, как и прежде, к ее услугам. Я скажу ей обязательно. Вы знаете, дорогая, я получил сегодня утром письмо от Казимира. Оно заполнено комплиментами в ваш адрес», — добавил он, поворачиваясь к хозяйке. «Разве он не мог адресовать их прямо мне?» — недовольно проговорила Фортюне. — Или голландки занимают его до такой степени, что он больше не находит времени для письма? Заботы о приумножении богатства занимают его гораздо больше, чем женщины, поверьте мне. Казимир де Монтрон, самый близкий друг Талейрана, был также и любовником Фортюне. Обворожительный, остроумный, временами злобный, но большой вельможа до кончиков ногтей, он томился неутолимой жаждой к деньгам и вел дьявольскую игру, полностью погрузившись в пучину финансовых комбинаций, не встречавших одобрения исполнительных властей. Фортюне обожала его таким, каким он был, скверного гражданина, которому Талейран дал прозвище Иисусик из преисподней. Но, как верная подданная императора, она слова не вымолвила, когда тот изгнал Ванвер, ее неугомонного возлюбленного, под предлогом, что в его присутствии добродетель не может существовать при дворе Франции. «По правде говоря, — объяснила она Марианне немного позже, когда Талейран после краткого визита удалился, — бедному Казимиру просто не повезло. В конце прошлого года на улице Сарутти была дуэль. Дрались на заре в саду королевы Гортензии. Шарль де Флао и Огюст де Кольбер обнажили шпаги из-за прекрасных глаз, а Казимир в качестве соседа вмешался в эту историю. Наполеон не мог свалить вину ни на Гортензию, ни на Флао. Он удовольствовался тем, что послал Кольбера убивать испанцев и отправил Монтрона в Анвер без права уезжать оттуда. Справедливо ли такое строгое наказание? А я же вам говорила, что император очень строг. Но я должна отметить, что дело было не только в этом. Прошлым летом этот дьявол Казимир встретился в Котре с герцогиней Абранте, которая оплакивала отъезд Меттерниха и, как говорят, немного утешил ее. В сущности, Наполеон сделал правильно. В каком-то смысле он сослужил службу Монтрону, который без этого мог быть замешанным в скандале Абранте. — Каком скандале? — Да вы что, с неба свалились? — Наоборот, поднялась из каменоломен Шайо, и вы это хорошо знаете? — Совершенно верно. Ну, ладно. Знаете же, что в прошлом месяце при выходе с бала у графа Марескальчи Жюно, постоянно обманывавший свою жену, устроил ей ужасную сцену, во время которой в припадке ревности едва не убил ее ножницами. Если бы не вмешательство мадам де Меттерних, я думаю, он убил бы ее совсем. Император пришел в ярость. Он снова послал Жюли в Испанию и его жену вместе с ним, чтобы заставить их помириться. По-моему, ему следовало бы также покарать эту коргу Каролину. Каролину? Его сестру, мадам Мюрат, герцогиню Берг и уже полтора года королеву Неаполя. Очаровательная, пухленькая блондинка, розовая и аппетитная, как конфетка, и шлюха, каких свет не видел. Это она донесла на бедную Лауру Д'Абранте Жюно, который, кстати, был ее любовником. Столь подробное знакомство с нравами высших придворных сановников заставило Марианну сделать большие глаза, чем она доставила немалую радость Фортюне. «Вы об этом и понятия не имели, а? Но пока я здесь, хочу дать вам добрый совет. Любите императора сколько хотите, но остерегайтесь его благородной семейки». Кроме его матери, неприступной мадам Летиции, хранящей непримиримые принципы старого корсиканского рода, и Люсьена, который согласился на изгнание ради любви, остальные представляют собой клубок змей. Да-да, высокомерных, жадных, тщеславных, как павлины, на мой взгляд, недостойных того, чтобы с ними общаться. Избегайте их, как чумы, ибо они возненавидят вас настолько, насколько император вас полюбит». Марианна приняла совет к сведению, но она и не собиралась знакомиться с императорской семьей, а тем более вступать с нею в борьбу. Она хотела любить Наполеона тайно, не привлекая внимания, ибо только вдали от света и шума толпы их любовь может достичь своего полного расцвета. Впрочем, по мере того, как день уходил, она становилась все более рассеянной, слушая только вполуха сплетни Фортюне. Ее глаза все чаще обращались к большим бронзовым часам с изображением спящей Психеи. Никогда еще она так не радовалась наступлению ночи, ибо эта ночь приведет его к ней. Кровь живей побежала в жилах при мысли об ожидавших ее часах любви. У нее уже есть столько всего сказать ему. А время тянулось все медленнее и медленнее. Фортюне, распорядившаяся никого не принимать под предлогом ее недомогания, зевнула по меньшей мере в 30-й раз, когда в церкви Нотр-Дам-де-Лорет пробило 10 часов. Едва прозвучал последний удар, как послышался шум кареты. Она замедлила ход, въехала в оставленные консьержем открытые ворота и остановилась во дворе, согласно приказу, погруженном в темноту. Марианна с сильно бьющимся сердцем подбежала к окну, в то время как Фортюне встала, чтобы уйти в свою комнату. Но она не успела. В одну минуту Наполеон был тут. — Не убегайте далеко, сударыня, — бросил он хозяйке, склонившейся в реверансе. — Я ненадолго. Он бросил треуголку на канапе, обнял Марианну и поцеловал, не обращая внимания на ее протест. — Почему ненадолго? Император часто делает не только то, что хочет, мио дольче амор. Мне надо возвратиться в Тюильри, где ждут важные депеши, и где я должен принять кое-кого. У меня мало времени, но я должен сообщить тебе о некоторых вещах, которые не могут ждать. Прежде всего это. Он извлек из кармана сюртука свернутую в трубку бумагу с большой красной печатью и отдал ее в руки Марианны. — Я обещал тебе дом, — сказал он, улыбаясь. — Даю вот это. Надеюсь, он тебе понравится. Посмотри. Марианна развернула свиток, но едва прочла первые строчки акта введения в собственность, как сильно побледнела. С полными слез глазами она бросилась в объятия своего возлюбленного. — Благодарю! О, благодарю! — бормотала она, прижимая к груди драгоценную бумагу, возвращавшую ей особняк Дассельна на Лильской улице, фамильный дом, где были арестованы ее родители, где аббат де Шазей нашел ее всеми покинутую. Наполеон нежно погладил уложенные короной густые темные волосы. — Не плачь. Прежде всего я хочу, чтобы ты была счастлива. Я уже отдал распоряжение. С завтрашнего дня Персье и Фонтен отправятся на Лильскую улицу, чтобы заняться необходимым ремонтом, ибо с 1773 года дом был заброшен. Фортуне поможет устроить все по твоему вкусу. Погоди, не плачь больше. У меня есть еще кое-что для тебя, — добавил он грубовато-нежно. Сделав усилие, она осушила глаза. Я больше не плачу. Лгунишка, но тем хуже для тебя, а я продолжаю. Завтра Госсек придет сюда. Он получил приказ подготовить тебя для прослушивания у директора оперы. Через месяц весь Париж охрипнет, приветствуя нового кумира, Марию Стеллу. У тебя дивный голос, и он принесет тебе славу. Мария Стелла? — спросила молодая женщина, слишком изумленная, чтобы иметь хоть малейшее желание плакать. — Это имя, которое я тебе выбрал. Ты же не можешь выйти на подмостки под своим настоящим именем. Что же касается выбранного тобой, Мале Рус, оно ужасно. Наконец, итальянка немедленно получит благосклонность публики. Ты не имеешь понятия о снобизме парижан. Они будут вполуха слушать свою соотечественницу, но итальянку сразу ждет всеобщее признание. Итак, ты знаменитая певица с полуслова. Что ты предпочитаешь выбрать себе родиной? Венецию, Рим, Флоренцию? Он предлагал на выбор города, как предлагал одежду у торговца. «Венецию!» — воскликнула восхищенная Марианна. «Я так хотела бы повидать Венецию! Увидишь! Ты будешь петь в Венеции, потому что вся империя станет добиваться чести принять тебя. А венецианский паспорт тебе выдадут». Перед Марианной внезапно открылись необъятные перспективы. Но, увы, они предвещали разлуку. Разлуку неизбежную. Когда он не сможет больше удерживать ее около себя, для нее же будет лучше проводить время в путешествиях. С музыкой все будет легче. «Мария Стелла», — прошептала она, как бы отчеканивая в памяти это новое имя. «Так тебя окрестил не я, а Фуше. Звездой ты была, звездой и останешься, только совсем в другом смысле. И еще. Великая певица нуждается в менторе, своего рода импрессарио, чтобы составлять программы, обсуждать контракты, защищать ее, наконец, от назойливых посетителей. Я думаю, что нашел то, что тебе нужно. Как насчет того добряка с большими ушами, который, боясь замерзнуть, топтался на улице у Мальмезона в компании с глухим кучером? Судя по полученному днем донесению, он меня удовлетворяет. Это забавный субъект, но, по-моему, он с делом справится. И если я правильно понял, ты в долгу перед ним». «Однако, — сказала изумленная Марианна, — каким образом вы узнали все это? Ведь прошло так мало времени. А у меня превосходная полиция. Разве ты не знаешь?» «И Фуше пришлось кое в чем попросить прощения», — заметил он с такой лукавой улыбкой, что Марианна не могла удержаться от смеха. Резким движением он схватил ее за ухо и потянул к себе. Ошеломленная этой неожиданной выходкой, она потеряла равновесие и упала на стоявший рядом шезлонг. «Ты довольна?» «Как же я могу быть недовольной? У меня слов нет. Все это так внезапно, так неожиданно, прямо страшно. Я предупредил, что у меня новость. Теперь поцелуй меня и иди спать. Тебе это необходимо. После больших переживаний нет ничего лучше крепкого сна, а я уезжаю». Чувствуя, что запаздывает, он поспешно поцеловал ее, схватил треуголку и направился большими шагами к двери. Но, переступая порог, он остановился и с недовольным видом хлопнул себя рукой по лбу. «Какой же я бестолковый! Совсем забыл!» Вернувшись к замершей на месте Марианне, он протянул ей объемистый ларчик из зеленого софьяна с императорским вензелем, словно по волшебству извлеченный из одного из его бездонных карманов. «Возьми, — сказал он, — наденешь на свой дебют. Таким образом я буду уверен, что ты думаешь обо мне». Как во сне Марианна открыла ларчик. На черной бархатной подкладке сказочный убор из изумрудов и алмазов сверкал в пламени свечей мириадами огней. Никогда она не видела подобной роскоши даже у Талейрана. Но когда она подняла к Наполеону ослепленные глаза, то увидела его уже в проеме двери. «Только не говори, что они тебе не к лицу. Они такие же зеленые, как и твои глаза. Прощай, мое сердечко». Когда немного позже, обеспокоенная царившей в салоне тишиной, мадам Гомелен вошла туда. Она нашла Марианну, сидящей на ковре перед камином, с грудой сказочных каменьев на коленях, с бумагами в руках и рыдающей навзрыд.